вот Гароне не удалось завоевать себе место под солнцем, сказал Санта-Мария. Стать уважаемым профессионалом. Но он чуть было не преуспел в этом, добавил де Пальма. Он нашел Ле Буне Пере, бедняга, и тоже мог стать солидным архитектором. Он покачал головой. Да, жаль его. Вы, сеньора, знали архитектора Гароне? Вызов был брошен. В таких случаях у подозреваемого было два пути. Либо возмутиться, начать все отрицать, бурно протестовать, но при этом его терзала мысль, что полиции уже все известно, либо отвечать уклончиво, неопределенно, а то и просто молчать. Сеньора Табуссо, поборов ярость, избрала второй путь. «Умная женщина», — подумал Санта-Мария. «Ну, как хотите», — сказал де Пальма, прождав с полминуты. «Но я тоже профессионал и должен вас предупредить. Все эти трюки с полицией не проходят. Вы можете молчать, как рыба, сколько вам вздумается, или во всем признаться, или же рассказать совершенно невероятную лживую историю и затем, подписывая протокол допроса от него, отказаться. Нам это безразлично. Поверьте мне на слово, потому что все тузы в наших руках». «Какие тузы? О чем это вы?» — сказала сеньора Табуссо. Но ей не удалось изобразить неподдельное изумление. Впрочем, и возмущение в голосе тоже не прозвучало. Скорее всего, ей, как женщине трезвой, захотелось узнать, что же все-таки известно полиции, подумал Санта-Мария. «Для начала нам известно, что вы собирались продать по частям свой лук. Превосходная идея. И это было бы весьма выгодное дельце. В наши дни жить только на ренту становится все труднее. Вы сдаете несколько квартир и еще имеете дом на Виа-Барбару, который приносит вам не прибыль, а одни неприятности», — с улыбкой добавил Санта-Мария. «Мне об этом только что рассказала Вирджиния». Сеньора Табуссо слегка поморщилась. «Вы, сеньора, обратились в серьезную архитектурную мастерскую Тессо и Кампана с просьбой составить проект наилучшего использования всех преимуществ вашего участка земли», — продолжал де Пальма. «Во сколько оценивается этот участок?» «Трудно сказать», — ответил Санта-Мария. «Примерно 100-200 миллионов лир. Во всяком случае, деньги немалые. Достаточные, чтобы спокойно прожить вместе с Вирджинией до конца своих дней. И тут появляется Гароне. Не так ли, сеньора?» Де Пальма и не ждал ответа. Просто он хотел лишний раз подчеркнуть, что бессмысленно и дальше отпираться. К тому же он надеялся, что рано или поздно Табуссо не выдержит и разразится гневной тирадой. Невозмутимый хладнокровный убийца с железными нервами существует лишь на страницах газет. «В один прекрасный день Гароне позвонил вам, попросил о встрече и предложил вам свой проект разделения участка», — продолжал де Пальма. «Он бездарный архитектор. В городских проблемах полный профан. Словом, вообще не специалист». Де Пальма усмехнулся и добавил. «Короче говоря, он классическая плохая прачка. К тому же его проект оказался всего лишь наброском, который не смог бы использовать в работе ни землемер, ни прораб.